тысячи способов обмануть. И вот теперь я говорю, я пишу. Отпустите несотворенную, она не исчезнет, как я. Если оставить ее в темнице, заточение продлится целую вечность. Орлайн застал ее в слезах. Венли могла по пальцам пересчитать, сколько раз в жизни она плакала. Не просто настраивалась на ритм скорби, а на самом деле плакала. Сегодня она ничего не смогла с собой поделать. Она стояла на коленях в отгороженной части лазарета, глядя на большую карту расколотых равнин, которую он украл. Она была одна. Лирин и Хисина трудились в главной комнате, ухаживая за больными. Заметка на карте подтверждала слова Рабаниэли. «Группа кочевников в горах. Ее народ. Они выжили!» Она повернулась к Орлайну, который запел в ритме благоговения, изумленный. «Мы не последние», – прошептала Венли. «Они живы, Орлайн. Их тысячи». «Кто?» Он опустился на колени. «О чем ты говоришь?» Венли вытерла глаза. Она не позволит слезам испортить великолепную карту. И протянула ему грамоту с запиской от Рабаниэли. Он, конечно, не мог прочесть, поэтому она прочитала ему слух. «Ты хочешь сказать?» – произнес он в ритме благоговения. «Их тысячи?» «Это был Тьют. Он отказался от буреформы, как и большинство ближайших друзей Шанай. Тогда я ни о чем не думала. Я бы приказала их убить, но Шанай отделила их и позволила сбежать. Она боролась с собой, поэтому дала им шанс и затем...» Шквал. Она совсем расклеилась. Венли снова вытерла глаза. «Ты бы приказала их убить?» – переспросил Орлайн. «Венли, я ничего не понимаю. О чем ты мне рассказала?» «Обо всем», – прошептала она в ритме мольбы. «Я тебя обманула тысячу способов, Орлайн». «Венли?» Он взял ее за руку. «Каладин очнулся. Теф тоже. У нас есть план. По крайней мере, зачатки плана. Я пришел, чтобы объяснить это Лирину и Хисине. Мы попытаемся разбудить Сияющих, но нам нужно убрать из комнаты стражников. Если ты как-то можешь помочь, сейчас самое время». «Помочь?» – прошептала Венли. «Ничто из того, что я делаю, не помогает. Только причиняет боль». Орлайн запел в ритме замешательства, следуя мягкому побуждению тимбри. Венли заговорила. Она начала с рассказа о странной человеческой женщине, которая дала ей сферу и добралась до момента, когда Тьют и остальные ушли. Она не скрывала своего участия в произошедшем, не пыталась спрятаться за ритмом утешения. Она преподнесла все как есть, всю ужасную историю как таковую. Пока она говорила, она все больше и больше отдалялась. Выражение его лица изменилось, глаза расширились, ритмы перешли от потрясения к гневным. Как она и ожидала, как она и хотела. Когда она закончила, они сидели молча. «Ты чудовище», — наконец проговорил Орлайн. «Это все ты. Твоя вина». Она запела в ритме утешения. «Полагаю, враг нашел бы другой способ и без твоей помощи», — прибавил он. «Как бы то ни было, Венли, ты... Я хочу сказать...» «Мне нужно найти их», – перебила она, сворачивая карту. «Каждый день через врата переносят желающих Холинар. Рабаниэль освободила меня от службы и дала грамоту, позволяющую забрать все необходимое. Я смогу отправиться со следующей группой и оттуда с небесными на разведку в расколотые равнины». «И тем самым приведешь врага прямо к нашему народу. Венли, Рабаниэль явно хочет, чтобы ты это сделала. Она знает, что ты побежишь к ним. Ты пляшешь под ее дудку». Венли думала об этом, но ей не хватало здравого смысла себя контролировать. «Я должна что-то сделать, Орлайн», — прошептала она. «Мне нужно увидеть их своими глазами, даже если придется идти туда пешком». «Согласен. Мы должны сделать это как можно скорее». Орлайн взглянул на занавески и заговорил тише. «Но сейчас не время. Мы должны спасти Сияющих». «Ты действительно хочешь, чтобы я это увидел, Орлайн? Хочешь, чтобы я была рядом?» Он замолчал, потом запел в ритме предательства. «Вот молодец», — сказала она. «Я не хочу, чтобы ты сейчас была рядом, Верли. Но забери меня, буря, ты нам нужна. Я думаю, что ты заслуживаешь доверия. В конце концов, ты сама мне все рассказала. И кто знает, насколько сильно на твои поступки повлияли новые формы или спраны пустоты. А пока давай поработаем над спасением сияющих. Если ты действительно сожалеешь о том, что сделала, вот лучший способ доказать это. Потом ты сможешь искать наших людей, не приводя к ним сплавленных. Она отвела взгляд и тоже запела в ритме предательства. «Нет, это не моя битва, Орлайн. И никогда не была моей. Я должна проверить, правду ли говорит эта карта. Я обязана». «Отлично». Отрезал он. Встал, но приостановился. «Знаешь, на протяжении месяцев, пока я бегал с мостами, а потом тренировался с Кэллом и остальными, я все время задавался одним и тем же вопросом. Я постоянно спрашивал себя, не стал ли предателем. Теперь я понимаю, что не спел бы в песне предательства ни единой верной ноты». Он нырнул между занавесками, Венли тихонько спрятала карту расколотых равнин и футляр и сунула его под мышку. «Пора уходить». Дул и Мазиш заботились о сияющих. Венли отвела их в сторону и прошептала. «Время пришло. Мы готовы к уходу». «Наконец-то». В ритме волнения сказал Дул. «Мы собрали пайки, фляги с водой, одеяло и какую-то дополнительную одежду из того, что нам дали для ухода за сияющими. Харель держит все это в тюках, спрятанных среди других припасов в кладовке, которую нам выделили». «Все готовы», — сказала Мазиш. «Им не терпится. Мы думаем, что сможем продержаться на холоде несколько месяцев. Нам понадобятся эти припасы», — сказала Венли. «Но, возможно, не придется выживать в горах. Смотрите». Она показала им грамоту, которую дала Рабанель. «С этим мы сможем пройти через врата, и никто не задаст лишних вопросов». «Может быть», — сказал Дул в ритме благодарности. «Итак, мы отправляемся в Халинар, но что дальше? Вернемся к тому, с чего начали?» «Мы пойдем на восток и исчезнем в пустыне к востоку от Алиткара, как это сделали мои предки много поколений назад. А потом отправимся на расколотые равнины», — подумала она. «Но это займет слишком много времени. Сможет ли Венли найти способ разведать путь, используя помощь небесных? Может высадиться поближе к ничейным холмам, не раскрывая, что она на самом деле ищет? Похоже, для такого одной грамоты не хватит. Кроме того, Рабанель знала о выживших слушателях. Наверняка она в конце концов расскажет об этом другим сплавленным. В данный момент Венли было все равно». «Соберите остальных», – прошептала она. «Люди скоро попытаются спасти сияющих. Хаос должен прикрыть наш побег. Нам нужно уходить через день или два». Двое других настроились на ритм решимости. Они доверяли ей больше, чем она себе доверяла. Венли сомневалась, что найдет прощение среди слушателей, которые сбежали от сплавленных. На самом деле она ожидала обвинения, осуждения. И все же Венли попытается добраться до них. Ведь когда они сбежали, то забрали с собой ее мать. Джаксли может быть мертва, а если нет, то ее разум по-прежнему искалечен возрастом. Как бы то ни было, она последняя, единственная, кто все еще способен любить Венли, несмотря ни на что.